«Не думаю», – насмешливо отозвался мой работодатель, и я невольно зажмурилась, когда совсем рядом взорвался ослепительно-белый шар света чудовищных размеров. По коже пробежала волна жара от запретных заклинаний, которые творились в паре шагов от меня. «Неплохая попытка», – непонятно почему, но я обрадовалась, услышав спокойный голос Гвория. «Но все же я настаиваю». Казалось, около меня рождалось новое солнце. В руках Гвория затрепетала нестерпимо жгучая искорка пронзительно-синего пламени. «Постой!» Я удивилась, уловив в голосе Шарьяна настоящий ужас. Храмовник, безуспешно пытаясь отвести взгляд от сферы в руках противника, почти простонал. «Гворий, ты не знаешь, против чего сражаешься. Поверь, я действую только во благо». «Это обычное оправдание преступников, когда они оказываются пойманными», усмехнулся начальник городского департамента охраны порядка и резко взмахнул рукой, почти отправив искру голубого пламени вперед. Но в последний момент заколебался, перехватив умоляющий взгляд храмовника. На пальцах Гвория затанцевал лепесток магического огня, в любой момент готовый сорваться и ринуться на противника. Но почему-то Гворий не спешил воспользоваться этим заклинанием. «Говори», — сухо приказал он. «Почему я должен тебя пощадить?» «Потому что я пошел против своих», — выдохнул Шарьян. «Потому что я предал храм, когда узнал, что они намереваются сделать с моим сыном. Будто им мало того, что они сотворили со мной и с Индигердой. Ты же знаешь, в каких страшных муках упокоилась моя жена». Гворий молчал. Я тихонечко вздохнула и слабо пошевелила пальцем, убеждаясь, что вновь могу повелевать своим телом. Затем с усилием перевернулась на живот и с болезненным стоном ощупала затылок, которому более всего досталось от столкновения с деревом. Голова отозвалась резкой стреляющей болью в висках, но, слава всем богам, отваливаться не спешила. «Поэтому мне и нужна была Тефна», — уловив сомнение Гвория, поспешил продолжить храмовник. «Она бы помогла открыть круг, и я бы встретился с Индегердой и узнал бы, как мне спасти Рики от участи куда более ужасной, чем смерть». «Твой сын не человек», — глухо отозвался Гворий. «Почему ты сразу не убил его? Это было бы намного милосерднее, нежели приговорить его к такой жизни». «Я хотел». Мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы услышать признание Шарьяна. Он спрятал лицо в ладонях, отчего его голос прозвучал еще более сдавленно и хрипло. «Видит Бог. Я хотел так сделать. Сразу после того, как своим рождением он убил мою Герду, мою ненаглядную девочку. Но мне запретили. Сам отец-настоятель пришел в мою келью и убеждал, что Рики послужит во славу храма Бога Сына, что таково веление неба, чтобы я своей болью и кровью жены искупил грехи земли, что я избран стать отцом нового величайшего героя, который восславит по всему королевству, а может и по всему миру пришествие нового порядка. Разве я мог тогда предположить, что под ангельским личиком новорожденного скрывается столь злобное создание?» «Я не верю тебе». «Не верь сколько угодно», — с горечью усмехнулся Шарьян и устало опустился прямо на мокрую от росы землю. «Сначала я думал, что грех винить младенца в том, что он пришел в этот мир через смерть матери. Но с каждым прожитым днем мое недоверие к словам настоятеля росло. Рики был, мягко говоря, очень необычным ребенком. Иногда он казался мне воплощением добра на земле, и я искренне радовался, наблюдая за тем, как мой мальчик играет с котенком, к примеру. Но стоило отвернуться, ослабить за ним контроль, как Рики хватал несчастное животное за задние лапы и с безмятежной улыбкой разбивал ему голову об стену. Так было не раз и не два. Уговоры, наказания, ничего не помогало. Со временем приступы его бешенства становились все чаще, и неожиданно я понял, что сам начал бояться своего сына». «Ты говорил с настоятелем об этом?» – сухо поинтересовался Гворий. «Конечно. Сначала он пытался высмеять меня, убедить, что все это лишь плод разыгравшегося воображения, что на меня слишком сильно подействовала смерть Индигерды. Поэтому я вижу в ребенке некое отродье бога-отступника. Но потом...» Речь Шрияна на миг дрогнула и прервалась, но уже через миг он продолжил на редкость чужим и безжизненным голосом. Рики с детства отличался повышенным интересом к женщинам. Сперва я умилялся, думал, что ему просто не хватает материнской заботы и ласки, поэтому он выискивает малейшую возможность, чтобы обнять или поцеловать хотя бы ту же кормилицу. Но затем это стало настораживать. Я до последнего не хотел верить своим дурным предчувствиям. Говорил себе, что Рики слишком мал, чтобы подозревать его в подобном. Но однажды в соседней деревне пропала 12-летняя девочка. Она пошла за святой водой к храмовому роднику, но потерялась где-то по дороге. Мы не стали говорить крестьянам, что на самом деле ребенка очень быстро обнаружили. Отец-настоятель строго-настрого запретил. Да и мало кто понял, что произошло на самом деле. Можно было подумать, что девочку растерзал дикий зверь громадной силы. Настолько было обезображено тело несчастной. Но дикие звери никогда не раздевают и не насилуют своих жертв перед убийством. Именно тогда я осознал, что в моем сыне живет демон. Я даже не пытался в последний раз поговорить с настоятелем, осознав, что вновь выслушаю длинную бесполезную проповедь о благочестии и смирении, и ни слова правды о том, что же происходит в действительности. С меня хватило того, что девочку приказали похоронить за околицей храмового кладбища, словно оскверненную злыми силами, и даже ее родителей не поставили в известность. Наверное, они до сих пор надеются на чудо и ждут возвращения своей дочери. Мало ли, может, примкнула к бродячему цирку, или ее похитил какой-нибудь богатый балбес. Это самое страшное – годами верить, что тот, кого ты любишь, жив, хотя его тело давным-давно сожрали могильные черви. Только сейчас я поняла, что забывала дышать во время монолога Шрияна. Тихонечко вдохнула полной грудью и постаралась незаметно для остальных утереть глаза. Уж больно печальным вышел этот разговор. Никогда бы не подумала, что мне будет так жалко храмовника. Но мое движение не осталось без внимания. Гвори скользнул по мне косым настороженным взором, от которого стало холодно и страшно, и вновь обратился к противнику. «Поэтому ты бежал», – безучастно констатировал он. «Прихватил сыночка и не нашел ничего лучшего, как отправиться в крупный город, где он смог бы позабавиться на славу. Как же, вокруг столько живой дичи, аж глаза разбегаются». «Мудрое решение, ничего не скажешь. А Тефну-то зачем впутал во все это?» «Да, я бежал», — с вызовом повторил Шриян, «потому что понял, что от отца-настоятеля помощи ждать не приходится. Храм зачем-то нуждался в моем сыне, нуждался для своих целей. Но я не собирался отказываться от собственного ребенка просто так. Мне необходима была информация. А в Мэйчере одна из лучших библиотек в королевстве». Поэтому выбор и пал на твой город. Перед зачатием ребенка меня заставили пройти через определенный ритуал, и я обязан был выяснить его суть. И потом, ты же знаешь, что за тот месяц, который мы с Рики провели в Мэйчере, никто не пострадал, я глаз не спускал с сына. Про ритуал выяснил и терпеливо прервал оправдание храмовника Гворий. Нет, огорченно покачал головой Шриян. Местный архивариус оказался на редкость несговорчивым и неподкупным. Неудивительно, если учесть, что дружбу он водил с Тефной. Тут я удивился, когда узнал про это обстоятельство. Правда, архивариус почему-то сделал вид, будто не признал меня при нашей последней встрече. А может, и в самом деле забыл, что я к нему обращался с просьбой. Так или иначе, но книгу про храмовые обряды он мне не отдал, сославшись на то, что впервые о ней слышит. Я недоуменно нахмурилась. Значит, Аджи видел Шрияна. Странное дело. Почему тогда приятель мне ничего об этом знакомстве не рассказал? Я ведь показала ему, как выглядит храмовый медальон моего неожиданного работодателя. Такие вещи достаточно редко встречаются, чтобы можно было подумать, будто тот, кто обращался в библиотеку, и тот, кто критиковал мои художества, разные люди. Насколько я знаю Аджи, он бы сразу же сообщил мне об этом, а потом еще и посмеялся бы над столь странным совпадением. Но приятель промолчал и, даже встретив меня на улице с храмовником, ничего не сказал, только сунул мне книгу, которую искал Шерьян. Но почему? Надо признать, неудачное я выбрала место и время для раздумий, потому как совершенно забыла о неприятной особенности Гвория читать мысли, причем делать это незаметно. Полуэльф удивленно хмыкнул, а мне почему-то нестерпимо захотелось куда-нибудь убежать, пока мужчины заняты выяснением отношений. И я бочком стала отодвигаться в сторону от места поединка. «Тефна, пожалуйста, не нервируй меня», – вежливо попросил Гвори, ни на миг не отводя напряженного взгляда от храмовника, и прищелкнул пальцами. Я охнула и тяжело осела на землю, ощутив, как на меня навалилась непонятная слабость. Даже пошевелиться было совершенно невозможно. «Поэтому я решил подойти к этой проблеме с другой стороны», – продолжил тем временем Шерьян, будто не заметив секундной сцены между мной и Гворием. «Мертвые обычно бывают более разговорчивыми, чем живые. И то, что нам кажется тайной, для них давно узнанное и понятное дело. Я знаю, Индигерда не отказала бы в помощи сыну. Но для этого мне надо было попасть к кругу мертвых. И тут без помощи Тефны я бы не обошелся. Ведь бургомистр отказался выдать мне карту. Более того, думаю, он сразу же известил тебя о том, что к нему приходил разыскиваемый храмовник, не так ли? Полагаю, отец-настоятель после моего бегства немедленно разослал по всем городам письма с описанием меня и Рикки. Правда, я был уверен, что ты откажешься помогать храмовникам. Учитывая, чья кровь течет в твоих жилах и как относятся мои бывшие братья к нечисти». «Сейчас не время это обсуждать», – резко оборвал противника Гворий, предупреждающе подняв руку. «Теперь понятно, почему ты впутал во все это Тефну. Но почему ты медлил, прежде чем уйти из города? Шерьян, я всегда уважал тебя, хотя между нами, скажем так, одно время были весьма напряженные отношения. Но на глупца или на безумца ты не похож. После провального визита к бургомистру надо было бежать из Мэйчера. И бежать немедля, пока не заблокировали городские ворота. Но никак не через двое суток». «Благодари Тефну», – пожал плечами храмовник. «На редкость шумное и бестолковое существо, склонное к истерикам на ровном месте». Я громко засопела, обиженная столь нелицеприятной характеристикой, поэтому едва не пропустила то, что чуть слышно добавил Гвори. «И поразительно напоминающая Индигерду. Та ведь тоже была метаморфом, серой кошкой». В предутреннем сумраке черты лиц терялись, но я могла поклясться, что Шерьян смущенно покраснел. Вот оно как. А я все гадала о причинах столь необычного отношения ко мне работодателя. Весьма болезненно для самолюбия осознавать, что он видел во мне лишь слабое подобие почившей жены. Вот дура-то я была, уже вообразила себя красавицей неотразимой, от чар которой даже суровые сердца храмовников оттаивают. «Мне непонятна только одна вещь. Как ты узнал, что я уехал из города?» – негромко спросил тем временем Шерьян. «Я предполагал, что стоит мне воспользоваться своей магией, как меня тотчас же обнаружат. Поэтому из города вышел при помощи колдовства Тефны. А запас ее сил, практически полностью выпитых мною, восполнил уже за стенами Мэйчера». Гворий неопределенно хмыкнул. Затем почему-то покосился на восток, который робко алел, предсказывая скорый рассвет. «Храмовники помогли мне просканировать весь город», – с явной неохотой признался он. «Да, это потребовало очень много энергии, но зато я убедился, что в Мечере тебя нет. Путь был только один – кругу мертвых. Правда, мне сказали, что ты стремишься к нему несколько по другой причине». Прямо над моей головой громко запела птица, приветствуя приход нового дня. Я безуспешно пыталась побороть странную апатию, которая крепче пут сковала мое тело. А мужчины молчали. Давно потухла искорка в ладони Гвория, так и не сорвавшись в смертельный полет. По-моему, Шерьян даже не заметил этого. Он зябко кутался в темный плащ и пальцами растирал виски, словно борясь с невыносимой головной болью. Гвори же задумчиво кусал губы, но ставить точку в поединке не спешил. «Отпусти меня», – наконец глухо попросил храмовник. «Прошу. Ты же видишь, я не желаю никому зла. Не знаю, что там про меня наговорили, «Но ведь мы достаточно давно знаем друг друга, и ты в состоянии отличить правду от навета. Дай мне пройти кругу мертвых и встретиться с Индигердой». «А если что-нибудь пойдет не так?» – тихо возразил Гворий. «Вдруг твой сын выйдет из-под контроля и бежит? Мне не нужна подобная проблема в окрестностях Мэтчера». «Неужели ты думаешь, что храмовники отправились с тобой, чтобы убить Рикки?» Шриен зло рассмеялся. «Он нужен им живым, и я даже боюсь предположить, для каких именно целей. Гворий, мы никогда не были друзьями, но сейчас у меня вся надежда только на тебя. Если хочешь, идем с нами, чтобы убедиться в моих словах». Гворий тяжело вздохнул, словно наконец-таки принял важное решение, и протянул руку Ширьяну, помогая тому встать на ноги.